Здание бывшего исторического музея. Этот нарядный дом был построен в XVII веке для второй городской ратуши. В конце XIX века он был перестроен, и здесь разместился исторический музей. Основу коллекции составило богатейшее собрание Вильяма Грамме, которое тот подарил городу. В этом собрании были картины итальянских мастеров, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства. Самым интересным экспонатом была первая в Скандинавии египетская мумия, которую музею передал бургомистр Йохан Теслев. Во время Зимней войны музейные экспонаты эвакуировать не успели, в здание попала бомба, и почти все ценности сгорели. Небольшую часть коллекции все же удалось спасти, и теперь предметы из Выборгского исторического музея хранятся в музеях Лаппенранте, Лахте и Хельсинки.